Комментарий к практике. Итог. Обратите внимание, как нам понять, что мы правильно прорабатываем эмоции. Например, если мы прорабатываем чувство зависти, то если мы все правильно проработали и проявили, то у нас появится стремление к развитию и уважение и чувство любви. Нам нужно пройти этот алгоритм. Если чувство страха, то затем придет чувство безопасности, защищенности и любви. Если мы прорабатываем чувство любви, то должно появиться чувство радости и желание давать, внутренняя чистота и чувство любви. Это самое важное упражнение, которое очень здорово начнет интегрировать вашу жизнь. Потому что когда мы даем эмоциям проявляться, нам не нужно уже их блокировать. У нас нет уже от этого вторичной выгоды. У нас появляется целый спектр желаний и хотелок. Возможно, вы начнете испытывать уже другие реакции. Не контролируйте это, позвольте этому случиться. Если вы увидите, что вы скатились в левый столбик, например, начали прорабатывать злость или неадекватно себя вели, то вам нужно будет снова вернуться в то чувство, которое соответствует этому столбцу. Обращаю внимание ваше, что печаль мы чувствуем в области сердца. Гнев чуть ниже пупка, то есть низ живота. Зависть посередине между грудной клеткой и пупком. Страх глубоко в области пупка. Любовь в области сердца.